Глава 39. «Ее техника была неплоха», — протянула я, подозревая вмешательство Гранта. «И что? Она должна была показать пейзажную иллюзию, продолжить работу визави, а не демонстрировать то, что хочется лично ей». И на вопросы она не ответила. Хорошую память и умение зазубривать текст она показала. Но комиссия хотела увидеть ум, красноречие, умение использовать знания, а не долбить, как попугай. Идемте, моя будущая гениальная ученица. Грант встал, легко убрал секцию ажурной загородки и галантно предложил мне опереться на свой локоть. Ну и что с ним делать? Стулом стукнуть. Если бы я была в папиной крепости, я бы так и сделала. Но на островах леди стульями не дерутся. Спасибо, лорд. Зато сарказм в голосе меня скрывать никто не заставит. Вы вынуждаете меня думать, что сами хотите проиграть пари. Что такое? Вам понравилось рукодельничать? Это был прозрачный намек на условия спора. Там же еще мягкая игрушка по выкройке, а не только репетиторство. Грант аж притормозил и озадаченно моргнул. «Об этом я как-то позабыл», — слегка смущенно признался он. «Может, вы простите мне этот пункт?» «Даже не подумаю», — проворчала я и вернулась к серьезному тону. «Лорд Эмерсон, я вам очень благодарна, правда. Но прошу вас, будьте очень осторожны. Вы нажили себе не просто врага, а...» «Леди...» Несколько некультурно перебил Грант. Я вопросительно выгнула бровь и вдруг поймала себя на том, что все равно спускаюсь к проходу, держась за его руку. «Да, лорд?» Грант задумался. Спрашивается, зачем перебивал? Улучив момент, он оттеснил меня к свободному креслу, остановился, развернулся ко мне всем корпусом, и я поняла, что ответ будет предельно серьезный. Но на губах Гранта заиграла детская улыбка. «Вы беспокоитесь обо мне, леди? Я глубоко тронут и бесконечно счастлив. Паразит!» «Лорд!» — попыталась вклиниться я, но Грант перебил повторно, и вот теперь он был по-настоящему серьезен. «Леди, Эдвин де Монтеро не стал моим врагом сейчас или неделю назад. Наше противостояние началось еще до вашего прибытия на острова, и я очень хорошо представляю, на какую гнусность он способен. Говоря откровенно, вывести его из себя неплохо. Раньше мне этого не удавалось. Яркие эмоции порой ведут к большим ошибкам. Вы будете правы, если обвините меня в преднамеренной манипуляции». «Хм? Моя симпатия к вам абсолютно искренняя. И от слов, что готов жениться незамедлительно, я не отказываюсь». Грант широко улыбнулся. «Леди, я обещаю быть осторожным, но и вы будьте». Не дожидаясь ответа, он подхватил меня под руку и снова повел вниз. Я промолчала. От слова он не отказывается. Какая честь для меня. Жаль, приличным леди нельзя пинаться, даже если очень хочется. Домой я возвращалась в карете Гарльтонов. Одна. Кэтрин так и осталась в академии. Мне сказали, что лорду и леди Гарльтон уже отправлено сообщение. Они смогут забрать дочь после полного обследования. На приворот никто пока не намекал, и было у меня подозрение, что и не намекнет. Спишут на неизвестное воздействие, случайное проклятие или что-то подобное. Эдвин не просто так растворился в воздухе. Он угрожал мне репутацией дядиной семьи, намекая, что от себя отведет подозрение с легкостью. Но на самом деле большое расследование ему не нужно. Я, признаться, надеялась на большую шумиху, но любой результат — это результат. И один кирпичик в лестницу к свободе. Теоретически я могла бы дать показания, но... На печеньках следов приворота не осталось. То ли печенье было чистым, и я зря волновалась, то ли приворот полностью выветрился. Даже если предположить, что следы при более тщательном изучении все же найдутся, толку. Печенье я выдам из собственного кармана. Где доказательства, что это то самое? И главное, Эдвин прав. Сейчас проблемы Гарльтонов отразятся и на мне, и на моих родителях. Ибо родня, причем не просто родня, а родня, которой генерал Тейл доверил единственную дочь. У Гранта тоже ничего, кроме голых слов. Дома меня ждала тетя, лицо которой не выражало ничего. Ничего хорошего я имею в виду. Сухо поздравив меня с прохождением первого экзамена, леди Миневра натянула перчатки и спустилась к крыльцу, где кучер остановил карету. Если я правильно поняла, тетушка направлялась в академию за Кэтрин. То есть посыльный с письмом здесь уже побывал. Дядя наверняка приедет туда же, но не из дома, а из конторы, в которой он занимается делами. Стыдно признаться, но я почувствовала нешуточное облегчение от того, что прямо сейчас не нужно ничего рассказывать и объяснять родственникам. Не придется терпеть колючие взгляды, прикрытые легким флером благопристойности. Можно даже немного покапризничать. Давненько я этого не делала. «Я устала», — объявила я, когда Ляна уже помогла мне раздеться и принять ванну. «Ужинать не буду». «Леди!» — забеспокоилась верная служанка. «Принеси мне чай и что-нибудь легкое. Лучше то, что купила сама, ну, ты помнишь. А потом я буду спать. Если дядя и тетя станут спрашивать, я просила не беспокоить меня до утра. Перенервничала, утомилась. Голова болит. Придумаешь, что сказать». Ляна, понимающе закивала. Как бы я ни храбрилась, как бы ни верила в успех, день выдался морально тяжелым. И сны в ту ночь мне снились такие же тяжелые. Я видела серый камень монастыря, в котором встретила свою смерть. Эдвин вновь пришел убивать ненужную жену. И тут появился Грант. Кажется, он пытался защитить меня, но муж убил и его. Несколько раз я просыпалась с криком, пила теплую воду с лимоном, заботливо оставленную Ляной на прикроватной тумбочке, снова засыпала. Кошмары отступили только под утро, и то недалеко. Вместо них приснилось семейство Татли. Если не предпринять срочных мер, их судьба покатится прежней дорогой. Вот проснусь и придумаю, что делать. Вот проснусь, но выспаться мне не позволили. «Госпожа! Госпожа, вставайте! Лорд Гарльтон хочет видеть вас прямо сейчас!» За окном едва брезжил рассвет. «Так рано? Что случилось?» «Дядя?» Я потерла переносицу и взглянула на Ляну более осмысленным взглядом. «Почему? Ты что-нибудь слышала по этому поводу?» «Нет, леди», — покачала головой горничная, — «но голос у него очень сердитый, а глазами так и сверлит, так и сверлит, того и гляди, дырку сделает. Мне кажется, это из-за вашей кузины. Они вчера вернулись поздно, а потом полночи ругались в кабинете и теперь желают видеть вас».